Глава 10. Раненые поступали один за другим. Сидели в ожидании очереди на лестницах. На полу и вдоль стен лежали умирающие. Ноги санитаров скользили в крови. Тут же на двух высоких столах, Китаевский и Сивицкий, оперировали людей. За этот день было извлечено уже 58 пуль. Раненые затыкали уши, чтобы не слышать, как тонко зыкает хирургическая пила, ерзая по живой человеческой кости. «Вы куда, Аглая Егоровна?» «Сейчас вернусь». «Нет, нет, голубушка, некогда». Хвощинская поила раненых водою с уксусом и лимонной кислотой. В ожидании очереди солдаты сами, покоряясь необходимости, бинтовали свои раны. Наконец, до госпиталя дошла весть о том, что ворота крепости забаррикадированы, гарнизон уже перешел на осадное положение. Теперь орда была уже под самыми стенами цитадели, и пули, влетая через окна, засвистели в палатах госпиталя, добивая раненых. Началась суматоха. В дребезги разлетались посуда и склянки, хрипели умирающие, жаркие сквозняки задували трепетные свечи. «На пол! Все на пол!» — крикнул Сивицкий, и раненые вместе с врачами припали к земле в поисках выхода в безопасное помещение. В эту минуту замешательства, когда люди еще не успели свыкнуться с мыслью, что они осаждены в запертой крепости, раздался чей-то голос. «На стены, братцы!» Тут уже не было ни приказов, ни советчиков, ни ревнителей порядка. Каждый был для других солдатом, каждый был для себя генералом. Возле софитов и окон шла ретивая возня. У любой пробоины в стене копошились люди. Отверстие велико, заваливали камнями, казалось узким, разбивали ломами и прикладами. «Дураки!» — завопил Карабанов на своих казаков, выбираясь на крышу переднего фаса. «Полегли здесь, как дачники, а там крупа уж бассейн ломает, давай за камнями!» Вскрикивая от усилий под грохот стрельбы, глотая пылищу раскрытыми ртами, таскали на крыши каменья. Обкладывались ими, считали деловито патроны, вертели в корявых пальцах цигарки, делились впечатлениями. Эдак-то ничего, табак пока имеется. Турки заметно ослабили огонь, продолжали окружение цитадели, хотя с каждой вновь занятой позиции спешили сразу же пристреляться. А крепостное имущество, которое не успели внести в цитадель, еще грудами лежало возле ворот. И тут же, стоя сбатованными, не в силах бежать, понурили головы казацкие кони, точно укоряя своих хозяев, что их покинули. «Дениска, — хмуро сказал вахмистр, — иди, там твоего беса ранило. Бьется жеребец». Лошади двух сотен были сбатованы на славу. Хвост к голове, голова к хвосту. Повода одной пропущены под ременную пахву другой. Если падала одна под пулей, то билась бедная в тесной упряжке, таща за собой соседнюю. И тогда начинали жалобно ржать все лошади разом, задирая головы кверху, словно обращались к казакам. «Видите, как нам плохо!» Дениска вернулся обратно. По-детски, всхлипнув, сказал Карабанову: «Спасибо, ваше благородие. Больно уж хороший конь был. Такого теперь не будет». Ватнин отыскал Пацевича в шахской усыпальнице. Сидя на гробнице жены Исхак Паши, Адам Платонович стриг себе ногти и говорил Клюгинау: «Надо попытаться, Федор Петрович, не может же так быть, чтобы воды не было совсем. Ну, 5 метров, 10 метров, 20, но до воды все равно можно докопаться. «Что вам, сотник?» — крикнул полковник, завидев Ватнина. И в темных переходах подземелья еще долго блуждало эхо. «Отник! Отник! Отник!» «Лошади гибнут», — сказал Ватнин. «Добро лежит. Не пропадать же. Надобно в крепость тащить». «Да вы с ума сошли, батенька! Не-не-не, ни в коем случае!» «Ночью», — перейдя на шепот, подсказал Ватнин, «когда стемнеет, чтобы охотники раз и в ворота. Мне что не жалко. Ведь смешно сказать, даже котелки у казаков в казармах остались. Жрать да пить не из чего». «Ночью можно», — поддержал сотника Клюгинау. «Казаки — ловкий народ. Они сатану из чистилища уведут, и беса не сразу заметят». «Ну ладно», — согласился Пацевич, отряхивая со штанин шелуху остриженных ногтей. «Ночью, господа, разрешаю». Ватнин, ободренный этим согласием, вызвал по 20 охотников из каждой сотни. Попросился идти на вылазку и солдат Потемкин. «А тебе зачем?» «Гардероба моя не в порядке», — пояснил Потемкин. «Надобно бы турецкий снайдер найти, чтобы стрелять подали. Да хоть барана свести у турок, а то мясо давно не ел». И вот наступили сумерки. Враги тоже устали, как видно, хотели освоиться с обстановкой. Стрельба понемногу стихла. Ватнин велел собраться охотникам на первом дворе. В прикрытие вылазки назначили хоперцев. Ожидали, когда стемнеет совсем, чтобы рвануться из ворот, но обстоятельства сложились иначе. «Стучит вроде кто», — сказал Потемкин. Прислушались. Да, кто-то стучал в ворота. «Дениска, поди-ка послухай». Казак взобрался на груду камней, заграждавших ворота, приник ухом к старинной узорчатой бронзе. «Эй, кто там?» — крикнул он. «Ежели за милостыней, так мы по субботам подаем. В субботу зайди». «Я тебя не честивца», — послышался голос отца Герасима. «Узнаю по глазу смердящему. Открывай, Дениска, а то двери сломаю. Здесь не один я, с милицией, нас много». Ватнин тоже приник к воротам. «Эй, батька», — посоветовал он, — «перестань лаяться. Лезьте через пролом, только тихонько. Это я говорю, Ватнин, слышишь меня?» Карабанов лежал на крыше, медленно остывающий от дневного жара. Подослав под себя шинель, он смотрел, как разгораются в бездонной синеве чистые звезды. Казаки дернули его за штаны, поручик, всхлипнув от боли, перевернулся на живот, подполз к самому краю крепостной стены и глянул вниз. «Только бы османы не заметили», — забеспокоился он, — «а то, брат, худо им будет». Людей с высоты почти не было видно, только по земле неслышно скользили их косо распластанные тени. Вот один нырнул в амбразуру, вот другой, вот и отец Герасим, сверкнув при свете луны распятием, оттопырив зад, втиснулся в узкую бойницу. Еще идут и еще. «Некрасова-то, кажись, среди них нету те», — сказал кто-то, приглядываясь. — «Жаль, добрый был дядька». И вдруг трах-та-тах! Усть! Турки, подкравшись из темноты, дали по милиции плотный залп. Ереванцы кинулись назад, и Ватнин в этот момент забыл о близости врага. «Настишь ворота!» — зарычал он. «Не пропадать же им без толку!» Желание выручить милицию бросило казаков на завал. пятипудовые камни залетали из рук в руки, как мячики. Охотники с грохотом откатили телегу, и ворота распахнулись. «Входи, братцы!» Несколько человек успели вскочить в крепость, но с верхних фасов дико заголосили стрелки. «Закрой ворота! Скорей запахни, турки!» Турецкий отряд около 1000 редифов вырос будто из-под земли и с криком бросился к воротам. Карабановская сотня ударила по ним дружным залпом, сверкнула, падая в пропасть, множество расстрелянных гильз. Ворота успели захлопнуть, прижали их для начала телегой, и Ватнин, устало присев на корточки, вытер пот. «Да», — признался он, — «кажись, не выйти». Темнело. Небеса присели к земле, наливаясь тяжестью черной азиатской ночи. На окраине Баязета турки подожгли склад телеграфных столбов, и шаткое пламя бросалось под ударами ветра над плоскими саклями. Было как-то тихо и жутко. Но вот грянули отдельные выстрелы, похожие на сигналы, и тогда горы окрестностей, каждая улица и площадь Майдана вдруг зашевелились от множества огоньков. Сотни и тысячи фонарей задвигались в нестройном движении. По земле шел ровный гул от топота человеческого стада. Глухой шум голосов висел над небом на одной очень низкой ноте. Это усталые за день турки стали размещаться на ночлег. А баязетцы невольно ужаснулись, как их много. «Странно ведут себя османы», — заметил Штоквиц. Да, турки вели себя странно. Эту первую ночь они не производили обычных неистовств. Только из низины армянского города долетал иногда до крепости треск выламываемых дверей, чьи-то протяжные вопли. Но зато с полуночи враги стаями закружили вокруг настороженной цитадели. Раненые лошади еще бились под стенами крепости в предсмертных судорогах. Турки тихо подкрадывались к казачьим вещам, обрезая поводья, уводили здоровых коней. Страсть к хищничеству часто подводила их под меткие выстрелы. «Я их давно знаю», — сказал Хренов, придя к казакам, чтобы выпросить табачку. «Турок не украдет, так и не проживет. Сказывали мне, что они даже Шамиля ограбили». Карабанов не выдержал. Послал Дениску к Люгинау, чтобы тот дал нефти намочить несколько солдатских шинелей. Намоченные в нефти шинели подожгли и яркими факелами сбросили с фасов цитадели. Стало светло, и поручик крикнул: «Бей, ребята, чтобы не досталось, бей!» Зачастили выстрелы. Как не больно было казакам, они все-таки добили своих лошадей и потом долго сидели, молчаливые, стараясь не смотреть вниз, где полегли их боевые друзья, которых они помнили еще в станицах игривыми жеребятами, которые так ласково и нежно, шумно вздыхая, брали с ладоней куски сахару. «Будто бабу свою убил», — сказал вахмистр. «А чего хорошего-то от меня он видел? По горам да по степу гонял я его. Коли что не так, нагайкой». «Заныл», — огрызнулся Егорыч, — «не тяни душу». Когда обстановка немного разрядилась, Штоквиц собрал у себя офицеров гарнизона. По привычке он играл с котенком, но лицо у него было мрачным. «Господа», — заявил капитан, — «я созвал вас за тем, чтобы узнать, кто отважится объявить госпоже Хвощинской о гибели ее мужа. и передаст ей вот это письмо. Офицеры понуро молчали. Котенок изо всех сил кусал палец коменданта. Штоквиц любовно поддал ему под зад и помял в руках конверт со следами запекшейся крови. Очевидно, никто не возьмется добровольно. Тогда, господа, придется назначать жеребьевку. Сивицкий сказал: «Сразу же ставлю в известность, что я отказываюсь от жеребьевки. И не по своей слабости, господа, нет. Просто я имею от покойного Никиты Семеновича в отношении его супруги обязанность гораздо ужаснее, нежели только то, что сообщить ей о смерти мужа». «Господа», — тихо признался вслед за врачом Клюгинау, «я тоже отказываюсь тянуть жребий. Простите меня, но я не могу. Поверьте, не могу». «Но это нечестно, барон», — заметил Евдокимов. «И, простите, совсем на вас не похоже». «Да, я признаю, что это нечестно». Клюгинау низко опустил голову, он был без фуражки, и Карабанов заметил среди редких его волос розовую проплешину. «Я всю жизнь, — продолжал барон, — стремился быть честным. Позвольте же мне, господа, хоть раз в жизни побыть подлецом. Но принести к порогу этой женщины горе я не в силах, как хотите». Клюгинау, не поднимая головы, молча отступил в тень. Штоквиц скатал жеребьевочные бумажки между ладоней, побросал их на дно своей пропотелой фуражки. «Кто первый, господа?» — спросил он. «Не хотите ли вы, Карабанов, стакан лафиту?» Первому в таких случаях всегда везет. И Карабанов, недолго думая, сунул руку в ворох бумажек. Развернул свой жребий, тихо удивился. «Дальше можете не тянуть. Какие вы счастливые, господа!»